для нашего земного мира из энергий. Почему они созданы? Кто их создавал конкретно? Одна цифра заключает в себе власть над определенными типами энергии, определенным их диапазоном, потому что содержит в себе множественную систему закодированных взаимодействий. Когда одно число соединяется с другим через сложение 2 плюс 3 равняется 5, включая одни взаимодействия, дающие определенную силу, равную 5, когда числа соединяются через другие операции вычитания 3 минус 2 равняется 1, степень 2 в третьей степени равняется 8 и прочее, включаются другие операции, другие взаимодействия энергии из числа, состоящего из цифр, и получается другой результат 5, 1, 8. Каждое число таит в себе определенный потенциал, мощь, а их сочетания способны высвобождать такую силу, что она может уничтожить все человечество. Почему ядерная бомба обладает такой мощью? Потому что через ряд числовых расчетов на основе всевозможных их сочетаний строго по определенным закономерностям ученые добились высвобождения определенной мощи энергии, заложенной в физической материи высшими творцами. В каждом виде материи заложены свои типы энергии со своей величиной мощи. И чтобы эту мощь высвободить, необходим определенный расчет с требуемым итогом, оформляемым через геометрические фигуры и формы, в приспособления, которые способствуют высвобождению этой энергии. Так, ядерная бомба, являясь таким приспособлением, высвобождает ее из урана. Числовой расчет взаимодействий, конструкций, химических реакций в итоге дает колоссальный взрыв. А это и есть всего лишь высвобождение энергии, заложенной в конкретном веществе высшими создателями. Земля, как сферическая конструкция, сначала рассчитана и сконструирована как модель, а потом воспроизведена через различные физические и химические реакции по программе. Кроме того, все химические, физические, биологические процессы тоже рассчитаны и построены в определенных взаимодействиях с получением строго конкретного результата, который через расчет привязывают тоже точно к конкретному моменту времени. Только числовой расчет может дать точную привязку любого материального объекта к времени и пространству, не позволяя затеряться в общей массе материи. А расчет дает конкретную силу любым связям. Также и жизнь любого человека. Все ситуации его бытия подвергаются точному расчету. И каждый человек привязывается определенной системой координат строго к своим ситуациям жизни. А его ситуации расчетом соединяются с конкретными ситуациями общества. Поэтому человек попадает в те события, которые наметили ему свыше, и не попадает в другие. Для этого все события должны быть связаны между собой действиями, которые осуществляют конкретные души или механизмы. Все эти цепи взаимодействий тоже рассчитываются свыше. Таким образом, что бы мы ни взяли в нашем мире, все здесь связано с числом, расчетом и построением. Подобное открытие привело пифагорейцев к культу числа, приписыванию ему особых магических и мистических свойств. И это вполне возможно, если кто-то специально заложит эти свойства в определенную систему цифр. Человек склонен останавливаться на промежуточном звене, как на источнике чего-либо, не в силах заглянуть далее. Однако любое чудо, слово, строение выражает на Земле частное проявление мысли высших личностей. Все порождается мыслью, высшим разумом. И более высокая мысль порождает мысль более низкого порядка. Все создается мыслью, и все приводится ею в движение и развитие. Так что все вещи, числа, слова – это всего лишь производные от мысли высших личностей. Поэтому нельзя говорить и о том, что числа выражают суть вещей. Числа выражают ту цель, которую закладывает вещь в предмет мысль высших. Мысль создает цель, затем планирует ее и воплощает с помощью расчета в предмет. Так как числа не выражают суть предметов, они лишь формируют мысль высших через них, вещи и предметы. Все вычисления производят по заданию Бога специальные расчетные системы космоса, состоящие из высоко развитых личностей, специализирующихся на числовых операциях. То есть мы не приписываем все процессы творения на Земле одной личности, а говорим о многих участниках, создавших наш мир. Но главным инициатором всего этого является Бог. Он задает цели и планы развития. Когда мысль Творца создаст цель и ее конечную форму выражения, тогда только этот проект передается в вычислительную систему высшего мира, и она начинает облекать проект сначала в числа, затем в геометрические фигуры, и затем начиняет их процессами и материей. Энергия начинает превращаться в материю. Таким образом, геометрические формы, как мы выяснили выше, действительно лежат в основе нашего материального мира как конструктивные элементы, создающие его остов, скелет и одновременно формирующие строго определенные функции по преобразованию определенного типа энергии. Все они являются производными от числа. Каждая геометрическая фигура, форма, работает со своим диапазоном энергий. Переплетение геометрических фигур дает соединение различных диапазонов энергий, позволяет им взаимодействовать, расширяя рабочий диапазон энергий. Чем сложнее конфигурация формы, тем с большим типом энергии она работает.